Сначала люди любили деревья и животных так, как любили друг друга, и те отвечали им тем же. Люди разговаривали с природой, и она понимала их. Но потом они объявили войну природе, и природа стала мстить им. Природа стала злой, как люди. И вот образ этой природы. Я возвращался тогда в 11 часу вечера домой, и именно помню, я подумал, что уже не может быть более мрачного времени, даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям. Какой опять простой, странный, точный образ, и как понятен он нам сейчас, только сейчас, именно в своей обыденности, когда грозят уже не просто плохие погоды, а когда отравленная человеком природа мстит ему за себя. Словно вот-вот собираются сбыться слова, можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания. Это Ламарк, 1820 год. И этому не веришь. То есть не веришь тому, что уже тогда такое виделось. Но это тем более потрясает, как и тот мрачный дождь с явной враждебностью к людям, когда, кажется, уже не может быть более мрачного времени, даже в физическом отношении. И история, и природа оказались на пороге не бытия, а смешной. Он пытается остановить самоубийц. Нет, не обличает их, умоляет. Обличает он во всем только самого себя. Но в нем видит юродивого, грозят сумасшедшим домом, и он проснулся от невыносимой скорби. Прочь, револьвер! О, теперь жизни и жизни, да, жизнь и проповедь! Он прозревает. Я видел истину. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. О, как мне не веровать? Я видел истину. Не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. И вот последнее, самое последнее, пронзительная, гениальная строчка. Только вначале о том, как она подготовлена, о том, в каком контрапункте она звучит. Прямо, непосредственно перед ней. Сознание жизни выше жизни. Знание законов счастья выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится. И здесь Достоевский делает какое-то отступление, какую-то отбивку, что ли, как будто недостает ему, ему всегда недостает всех привычных знаков, нот, средств, приемов, чтобы точнее выразить свою мысль, чувство. Здесь эта отбивка означает молчание. Долгое-долгое, в котором слышится, однако, прерывистое, лихорадочное дыхание смешного, и чувствуется, как не хватает ему воздуху, как стукает его сердце. Слово как бы прямо переходит в музыку, смысл в звук, и музыка прямо становится мыслью, чувством. А самое главное — слово, звук, музыка воплощаются. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду, и пойду. А девочке было только в самом начале. Потом она надолго исчезла. И о ней до этой последней строчки ни слова. Но, оказывается, она-то и жгла все время его совесть. Она-то, может, его вина перед ней и породила сон. А проснувшись, не мог он идти, не отыскав ее. Сил бы не достало. Себе бы не поверил в своей истине. Убил бы ее истину. Он и начал с того, что отыскал девочку. Опять следует пауза, отточие и взрывом. И пойду. И надолго она остается звучать в душе. Вся эта последняя строка надолго врезается в память сердца, царапает, надрывает его, как стон-всхлип юродивого в Борисе Годунове, в опере. Я не знаю, есть ли еще во всей мировой прозе строка 10 слов, более намагниченная, волевая, напряженная и вместе с тем более натуральная, свободная и мастерская, с бесконечным подтекстом и бесконечной открытостью. Строка столь таинственная и ясная, с такой тревогой и надеждой. Мне даже кажется, что сама строка — это гениальный, животрепещущий образ. Образ искупления человеческой вины перед людьми. Образ воли искупления. Образ тайны первого шага ко всеобщему спасению. Образ подвига спасения. Отбросим ее и сразу увидим, что потеряно. Восстановим и сразу поймем, что она вобрала в себя и выкрикнула всю судьбу смешного, выразила весь его живой образ, в ней, в снятом виде, весь рассказ. Строка эта как настоящий эпилог, финал, вместивший в себя всю симфонию, заставляющий услышать ее всю заново, в одно мгновение, и в целом, и в каждой ноте, и в поэзии такое редкость. Да, рассказ этот и есть, повторю, истинная поэзия, поэма. Он и написан, кажется, каким-то особым стихом. А ту маленькую девочку я отыскал. И пойду. Да ведь рассказ держится личностью, судьбой, словом, голосом, музыкой голоса самого смешного, перебивы, переходы, тон, интонации, звуковые окраски, оттенки этого голоса. Такое действительно бывает только в поэзии и в музыке. Да это и есть, быть может, одно из самых поэтических и музыкальных произведений всей мировой прозы. Слушаемся. Тут все дело в тоне, в голосе, в переходах, в контрапунктах, в музыке голоса, то стон, лепет, жалкая, сбивающаяся речь юродивого, то крепнущая, звучная, с металлом в голосе, вдохновенная, величавая даже речь пророка. А то вдруг у него прорезается тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние, тот звук, что был у той девочки. И вдруг понимаешь. Образ девочки создан в душе смешного не только тем, что он видел. Платочек, платьишко, вся мокрая. Я запомнил особенно ее мокрые, разорванные башмаки, и теперь помню, но, может быть, еще сильнее тем, что он слышал. Образ создан и звуком. Вспомните еще Раскольникова. «Любите вы уличное пение?» Вспомните «Бобок и бесы», «Подросток». Вспомните все написанное от «я». Это «я» создается звуком, голосом, и звук, голос этот, говорит об этом «я» больше, чем описание. И ухо читателя оказывается проницательнее глаза. Мережковский прав. У Толстого лучше, больше видишь. У Достоевского слышишь. И этот звук голоса девочки, который, казалось, сначала погас, умолк в его душе, на самом деле лишь затаился, А потом вдруг зазвучал все настойчивее, больнее, и никуда уже деться от него было нельзя. Мы же этого, как правило, не слышим. Почему? Да потому что не слушаем. Не умеем слушать текст, разучились и даже склонны считать прихотью такое странное требование слушать. Нам бы побыстрее пробежать, пролететь глазами. Научившись видеть слово глазами, мы оглохли на слово звучащее, убили его звук, а звук — душа сказанного слова. Причем звук не как фонетическая окраска слова, а глубоко смысловая, психологическая, точнее, духовно-нравственная, личностная окраска. У Достоевского вообще нет чистой психологии. А когда психология есть, то она всегда настоена именно на духовно-нравственном начале. И слово у него не просто слово-знак, а слово-звук, слово-нота. Слово «аккорд». А мы похожи на музыкантов, научившихся читать про себя с нотного листа и, в конце концов, позабывших, что такое музыка. Но ведь вначале и было только живое, звучащее слово. А когда возникла письменность, люди долго-долго читали его вслух и еще дольше научались читать его одними глазами. Письменное слово постепенно немело, а читатель его глох. Немое слово и породило глухого читателя. Глаз убил ухо. Посмотрите на ребенка, как он овладевает письменной речью. Сначала вслух, потом шевеля губами. Кажется, наконец, что и губы неподвижны, хотя легко зафиксировать их незаметные движения, равно как и вибрацию слуховых нервов. И вот появляются люди, которые проглатывают за раз, охватывают одним взглядом целую страницу и запоминают. Губы сжаты. Но что происходит со слуховыми нервами? Выключаются совсем? А может быть, сначала просто ошалевают и приходят в негодование от слов, которые не должны звучать? Или должны звучать одномгновенно вместе с полтыщи себе подобных? Примерно так же происходил исторический процесс обеззвучивания слова при чтении. А тут еще, почти совсем разучившись слышать письменное слово, мы тем быстрее начали разучиваться и вообще читать глазами. Право. Чтение художественной литературы — на своем родном языке стало хуже, чем, скажем, чтение газеты на плохо знакомом иностранном. Только во втором случае хоть читаешь медленно, на каждом шагу лезешь в словарь и начинаешь понимать нехитрую газетную премудрость, а в первом все слова известны, читаешь легко, быстро и не подозреваешь о красоте и смысле слова. Видя не видим, и слыша не слышим, и не разумеем. Я, конечно, имею в виду сейчас истинно художественную литературу, а не ту, которая и предназначена для заглатывания, которая и есть чтиво. И вообще есть книги, которые надо перечитывать и перечитывать. И есть книги, их в тысячи раз больше, которые вообще не следует читать. Ой, если бы они еще и не писались. Однако в подавляющем большинстве случаев все происходит как раз наоборот. Не читают первые, зато перечитывают вторые. Но вернемся от этой апокалипсической реальности в сон смешного человека. Я рискну утверждать, что он особенно непостижим, если его не услышать, иногда буквально, но, во всяком случае, сосредоточивая свое внимание на голосе, на тоне рассказчика. То же самое записки из подполья «Бобок, кроткая, бесы». У Достоевского не бывало повышенное экстраординарное внимание к звучащему, живому слову прозы. Многие речи своих героев он и писал, проговаривая их вслух. А начиная с октября 1866 года он большей частью диктовал свои сочинения Анне Григорьевне, что как нельзя лучше отвечало, вероятно, какой-то особенности его дара. Отсюда, кстати, очень серьезные вещи следуют о необходимости перевода Достоевского на язык звучащего слова театра. Когда я сделал для «Современника» инсценировку двух произведений Достоевского «Записки из подполья» и «Сон смешного человека» под названием «И пойду, и пойду», и впервые услыхал ее на сцене в великолепной постановке Валерия Фокина, у меня было полное впечатление, что я вообще впервые же и узнал эти произведения. Я ужаснулся и устыдился тому, как я мог браться за инсценировку, но, вероятно, спасение было в том, что тексты Достоевского я не корежил, и они озвучены, сами себя и заставили слушать и тем самым постигать. Кому обращен рассказ смешного? Наверное, ко всем встречным, случайным людям, где-нибудь на площади, на дороге. Он ведь уже бродячий человек, странник, в придорожном трактире. Поразительный эффект. Их нет, и они есть. Какая-то магия, но художественная. Будто он сам словом своим, словом, обращенным к ним, и создает, вызывает их к жизни, прямо разговаривает с ними. Тут исповедь, диалог. Как встретили все это те неведомые слушатели, те случайные, дорожные, встречные люди? Поверили? Хотели поверить? Вдруг сблизились между собой, с ним, вот хотя бы на этом мгновении и в этой вере, или насмеялись в глаза? Сблизились в хамстве. Плюнули в душу, себе, себе прежде всего. Или уже потом насмеялись. Потом плюнули за глаза, вслед, когда он побрел дальше. А может быть, он все-таки пробил хоть одно сердце? Может быть, кто-нибудь, даже из плевавших в него, из оскорблявших, вдруг вспомнит потом его, так же, как он сам вспоминает свою девочку и свой сон? Вспомнит и вдруг отыщет его, поможет ему, и пойдут они вместе. Достоевский так писал о задаче изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете. Особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. В литературе, продолжает он, стоит всего законченнее Дон Кихот, но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному, а, стал быть, является симпатией и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Том 28, страница 251. Не правда ли здесь как будто наметка образа и нашего смешного? Он безнадежный утопист? Конечно. А все-таки не совсем. А если вдуматься, то и далеко не совсем. А если вдуматься еще глубже, то в главном даже и совсем не утопист, а самый, что ни на есть, реальнейший реалист. Во-первых, нет у него никаких иллюзий насчет страшной реальности мира. Он видит, знает, понимает такое, на что иной реалист и краешком глаза взглянуть боится. Неизбежность гибели человечества он видит. Неизбежность, если все будет происходить по-прежнему. Мало? Хорошо. А когда люди начали осознавать реальность этой угрозы, давно ли? Сколько десятилетий отмахивались от нее, смеялись, со смеху умирали. И не то что над смешным, образ, сочинение все-таки, но и над реальным Достоевским, над реальными Расселом и Эйнштейном. И вот досмеялись. Самое потрясающее в Хиросиме, может быть, то, что когда она случилась, человечество не было ею потрясено, за исключением, в сущности, только горстки смешных. Полистайте тогдашние газеты. И после этого смешной утопист? Кто же реалисты? Чем слепее, тем реалистичнее? В цирке давали представление. Вдруг клоун крикнул «Пожар!» В зале смех. Он снова «Пожар!» И снова смех, еще сильнее. В третий раз «Пожар!» Зал умирал от смеха. Кьеркегор заключает эту притчу словами: «Мир погибнет при всеобщих аплодисментах». Нечто подобное происходило и с самим Кьеркегором, и с самим Достоевским. Во-вторых, он ведь с себя все начинает. Не сваливает свою вину на других, на среду, на эпоху. Не ищет алиби, у него презумпция виноватости. Он все дурное, преступное в себе признал и вытравливает. Признал и перед людьми, и перед этой девочкой. Исполни сам на себе, прежде чем других заставлять. Вот в чем вся тайна первого шага. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного, не понимаю. Том 25, страница 63. Да если б каждый так поступил. Утопия? Но смешной осуществил ее. Осуществил и... Опять всех виноватей? Выходят, реалисты те, кто подделывает свое алиби? В-третьих, утопия, утопия, привыкли мы повторять. Но ведь даже прежняя история показывает, и самая немыслимая утопия не раз становилась реальностью перед лицом смерти. Так, может быть, время самой острой, небывалой, смертельной угрозы всему роду человеческому и станет временем небывалых, неслыханных еще подвигов людей и станет временем начала осуществления утопии? Или чем безнадежнее, тем реалистичнее? Так, что ли? Наконец, в-четвертых. Да, скажут, все это так. А как быть с такими словами смешного? В один бы день, в один бы час, все бы сразу устроилось. Если только все захотят, то сейчас все устроится. Это-то уж явная утопия. Утопичнее и быть ничего не может. Решить за день, за час — то, что не сумели за века, за тысячелетия. Но в том-то и самый главный парадокс, что человечеству приходится устраиваться за исторически считанные дни и часы, придется неотложно начинать реализацию выношенного веками и тысячелетиями идеала или только смерть. Другого выхода просто нет. Вот и утопия. Фантастический рассказ. Самое фантастическое в том, что это, в сущности, не фантазия, а действительность. Не утопия, а реальность. Фантастический рассказ — эти два слова от автора здесь же с вызовом сказаны, с вызовом в адрес самодовольных, слепых реалистов-самоубийц. Не жанр тут литературный, точнее, не только и не столько литературный. Тут набат о реальнейшей опасности. Тут поиск реального спасительного выхода. Спасение — верный путь и тесные врата. Странник. Тут разыгрывается пьеса в жанре реальной жизни и реальной смерти. И чьей жизни и смерти? Рода человеческого. О да, сон — это искусство, высочайшее искусство. Но вместе с тем здесь, как нигде, кончается искусство, и дышат почва и судьба. Только не устанем постигать, не устанем повторять. Почва и судьба рода нашего, жизни всей. Смешной. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Что здесь утопического? Признайте это утопией и... Что останется? Вмиг человечество обессилится и растлится, вмиг забормочет «бо-бок, бо-бок». Нет. Идеал не утопия, а, может быть, самая реальнейшая вещь сейчас, то есть спасительная. А еще прекрасно, что смешной не фанатик. Как он терпим в своей истине? Человек хочет отдать, не взять. Хочет отдать истину, истину спасительную для людей. А они не берут, не хотят брать. Но смехаются, издеваются, бьют и спешат. Спешат к гибели своей. Вот и все. Вот и вся история, страшнее которой, может, и нет ничего на свете сейчас. А он все равно идет, идет, их любя, а себя виня за то, что не нашел еще новых слов. Вспомним. Смешной спас себя, потому что вопросами отдалил выстрел. Слова эти наполняются вдруг каким-то неожиданным смыслом. Человечеству и предстоит великими вопросами о тайне своего духовного бытия, вопросами, которые откладывались до бесконечности, будущее-то прежде было гарантировано, вопросами, над которыми веками бились лучшие умы его, теперь всему человечеству и предстоит этими великими вопросами отдалить выстрел и сделать его невозможным. Смешной убежден. Спасение мира теперь зависит от него. Это-то и придает ему силы неисчерпаемые. Убеждение Достоевского: не только и не столько человек зависит от мира, сколько мир от человека. Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите «один в поле не воин» и прочее. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали. Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование и прочее, и прочее. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Том 25. Страница 61-62. Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек? Том 11. Страница 174.